На следующий день после полудня пришли родственники моей мамы. Бабушка шла медленно, держась за руку сына, моего дяди Алёши, осторожно продвигаясь по дороге. У дяди Алёши было 5 дочерей, и после смерти своей жены он переехал к своей маме. Самая младшая из девочек, моя двоюродная сестра Тося, была моей самой любимой подругой, так как была приблизительно одного со мной возраста. Она бежала впереди всех. Бабушка несла дорогие угощения, включавшие буханку белого хлеба и бутылку газированной воды. Когда на столе появилась пища, отличная от повседневной, для нас это был праздник. Я играла с моими двоюродными сестрами, а взрослые сидели и разговаривали, лузгая семечками подсолнуха. Когда стемнело, мы перешли в дом, где на столе нас уже ждала еда. Мама поставила на стол маринованные яблоки и огурцы, остатки прошлогодних запасов и немного фруктового компота. Подана была также ранняя капуста, поджаренная с репчатым луком и смешанная со сметаной. В конце мама принесла соленую свинину. Это был поистине праздник, так как мы почти никогда не ели мясо. Иногда мы резали курицу, но и она должна была попасть в суп, который необходимо было растянуть на несколько дней. Когда у нас бывал хлеб, то он всегда был грубым и черным, а не воздушно-легким белым. Моя сестра отрезала ломоть хлеба, положила на него кусок свинины и подала мне. Казалось, что все говорили одновременно, накладывая себе пищу, стоявшую посредине стола. Не было никаких отдельных приборов, каждый накладывал то, что хотел с общих тарелок. Я ела медленно, наслаждаясь белым хлебом и свининой. Гануся налила мне немного газированной воды. Это была жидкость розового цвета. Я отхлебнула совсем немного, пытаясь подольше удержать на языке это сладкое пузырящееся ощущение. «Смотрите, что у меня есть!» — объявила мама. Она держала мою фотографию, сделанную за несколько дней до этого. Она забрала ее во время своего последнего похода в Константиновку, где обменяла сушеные фрукты на свинину. Фотографии передавали по кругу. «Вы посмотрите на ее глаза!» — сказал мой дядя. «На что это там смотрит маленькая Эмма?» Я молчала, и поэтому мама пояснила. Она ждала, пока вылетит птичка. Знаете, как фотографы всегда обещают? «Бьюсь об заклад, она бы и сегодня ждала эту птичку, если бы ее не вытянули оттуда», — засмеялся дядя и передал фотографию бабушке. «Получилась хорошая фотография», — сказала бабушка маме. Федор был бы доволен. При упоминании о моем отце за столом повеяло грустью. «Были какие-нибудь известия от него?» — спросила Алеша. Мама покачала головой. «Я пишу ему раз в месяц. Это все, что мне позволяется посылать ему. Я не знаю, сколько моих писем он получил. На прошлой неделе я послала ему эту фотографию. Посмотрим». Она пожала плечами, как бы говоря, что ничего больше она сделать не может. Гануся взяла гитару и начала играть. Мой брат начал наигрывать на мандолине. Остальные стали подпевать, вспоминая слова народных украинских мелодий. После пары песен кто-то попросил мою сестру спеть. Под аккомпанемент гитары и мандолина она спела простую украинскую песню. Сестра пела, а на лице матери застыло задумчивое выражение. Когда она закончила, дядя спросил мою маму: «Мария, что с тобой?» «Я просто задумалась о том, как сильно Федя любит музыку. Мне не хватает радио. Знаете, однажды поздно ночью он сидел и слушал радио. Потом пошел и разбудил меня». Она легко рассмеялась при воспоминании об этом. «Он стащил меня с кровати, и мы танцевали в комнате как раз под эту песню». Thank you. Я попыталась представить себе эту сцену. Маму в длинной ночной рубашке, с распущенными длинными черными волосами, которые обычно были собраны в шиньон или заплетены. Маму, летящей по комнате, когда ее кружил в танце отец. В нашем доме были и другие свидетельства его любви к музыке. Когда-то в углу комнаты стояла кобза. Отец играл на ней, и под ее мелодию они вместе с мамой пели. Инструмента теперь не было, потому что в такие времена пища была важнее, чем музыкальные инструменты. Наверное, это были счастливые времена, когда музыка наполняла наш уютный дом. А теперь, мне кажется, мама задумалась о том, вернутся ли эти дни опять. Солнце в конце концов зашло за деревья. Дядя Алёша зажёг лампу. Снова заиграла музыка. Моя двоюродная сестра Тося схватила меня за руку и вытащила на середину гостиной. Мы церемонно поклонились и начали выступать в такт музыки. Все начали хлопать ритмично в ладоши. Чем быстрее становилась музыка, тем ниже мы наклонялись, вскидывая ноги, так как это делается в русском гопаке. Взрослые подбадривали нас, и это заставляло нас стараться еще усерднее. Музыка зазвучала быстрее, мы старались успеть за ней, и, наконец, стали безудержно вертеться и вскидывать ноги. Наконец я растянулась на полу под восторженный гул взрослых. У мамы и бабушки от смеха на глазах выступили слезы. «Когда смеешься, чувствуешь себя хорошо», — сказала мама, — «это как лекарство». Бабушка похвалила нас. «Эмма и Тося, мне кажется, это самый красивый танец, который я когда-либо видела». Мы радовались ее похвале и были счастливы. Потом я сидела в углу комнаты, борясь с усталостью и впечатлениями этого дня. Я не хотела засыпать. Эти замечательные мгновения были так редки. Должно быть, потом Гануся отнесла меня в кровать, так как я не помню, как расходились гости. На следующий день, когда я проснулась, родственников не было. Я стала играть, а мама, сестра и брат работали. Они должны были работать, так как в суровую зиму мы могли зависеть только от нашего урожая. Как только были закончены огородные работы, Гануся вернулась в институт в Сталино. Я опять почувствовала себя одинокой. Она была моей лучшей подругой, и вот теперь я не увижу ее несколько месяцев. Кроме двоюродной сестры Тоси, у меня не было друзей моего возраста. Иногда я видела других поселковых детей, но мы были отделены от них протокой, и я не была достаточно большой, чтобы мама позволяла одной уходить в поселок. Большую часть времени моим единственным другом была природа. Весна и лето были моими любимыми временами года, когда я могла свободно бродить по нашей собственности. Весной я выходила во фруктовый сад и собирала кусочки смолы с вишневых деревьев и сосала этот сладкий и липкий сок. Или же я начинала исследовать колодец, из которого мы набирали воду для огорода. Или же опускала в протоку ведро и наполняла его головастиками. Каждому головастику я давала имя и рассказывала о них истории. К осени головастики вырастали в лягушек и уже не боялись маленькой девочки, которая играла с ними. Иногда я усыновляла нескольких пойманных мною шустрых жуков и тоже сочиняла про них истории. Но это не продолжалось вечно. Желтеющие листья на деревьях говорили мне горькую истину. Скоро придет зима, самое тяжелое время года. Как только выпадал первый снег, моя жизнь превращалась в сплошное тоскливое заключение. Часть 4. Битва за выживание. Осень, 1940 год. Мы ехали с соседом на повозке, запряженной лошадью, в Константиновку, чтобы продать там фрукты и овощи. Кроме свежих овощей и фруктов, люди продавали на рынке сметану, масло, яйца, ветчину и другие продукты домашнего производства. Я держалась рядом с мамой, пока она торговала, и вертела головой во все стороны, разглядывая окружавших меня людей и товары, которые они продавали. Мое внимание привлекло детское белое платье. Оно было вывешено на прилавке и было как раз моего размера. Как же я тогда, 4-летняя девочка, могла знать свой размер? Объяснить это я не могу. Я просто знала, что оно мне подойдет. Мне очень хотелось получить его. У меня никогда не было платья. Фактически, уже несколько лет ни у кого в семье не было новой одежды. Я потянула маму за руку и показала на платье. «Мама, можно мне такое платье?» Мама посмотрела на платье, наклонилась ко мне и сказала: «Доченька, дорогая, это невозможно. Мы не можем себе этого позволить». Она говорила мягким и нежным голосом, и в ее глазах я могла прочесть, что если бы была хоть малейшая возможность, она бы это платье купила. Ответы мамы были всегда окончательными, и печаль на ее лице показывала, в каком отчаянном положении мы находились. Этот случай дал мне почувствовать ту боль, которую переживала мама из-за отсутствия отца. Мы были очень бедны. У меня не было теплой одежды, обуви, не было и пальто. Наша одежда была старой, заношенной и залатанной, если маме удавалось найти кусок ткани на зарплаты. После этого случая на рынке, что бы я ни увидела, я даже не пыталась спросить эту вещь, так как знала ответ: «У нас нет денег». Я научилась смотреть на красивые вещи, любоваться ими, затем уходить и забывать про них. Наше положение еще больше осложнилось после продажи нашей коровы Зорьки. Я плакала, когда мама повела корову в город. Позднее она пыталась объяснить, что у нас не было выбора, нужно было платить налоги, и корова была нашим единственным достоянием, продажа которой смогла покрыть расходы на налоги. Я не понимала. «Что такое налоги?» – спросила я. «Налоги – это то, что мы должны правительству. Мы должны платить деньги или отдавать фрукты и овощи, или то, что они потребуют». «А зачем ему все это?» «Каждый должен платить свою часть». «Но у нас только одна корова. Почему они ее забирают?» – сопротивлялась я. Мама крепко обняла меня. «Я знаю, что это несправедливо», – прошептала она. «Но мы не можем бороться, мы не можем сражаться за правду. Твой папа сказал правду, и они его посадили в тюрьму». Приближалось холодное время года. Я ощущала это по воздуху, когда вставала каждое утро, чтобы наблюдать восход солнца. Теперь я уже не могла сидеть в ночной рубашке на ступеньке. Нужно было одеваться, и даже легкая кофточка не защищала от пронизывающего ветра. Рано утром мама отправлялась стоять в длинных очередях в надежде найти работу. Иногда я шла вместе с ней, иногда оставалась дома. Однажды я пошла с мамой в дружковку в поисках работы. Мама выглядела необычно напряженной и усталой в этот день. Мы встали в очередь перед двухэтажным зданием. Я слегка пританцовывала, стараясь прогнать холод. Я не хотела жаловаться, так как боялась, что мама отправит меня домой. Домой мне идти не хотелось. Лучше стоять в очереди, чем быть дома одной. С тех пор, как 3 года назад забрали моего отца, маме всего 2 раза удавалось найти работу. А перед каждым согласием взять ее на работу следовали десятки отказов. Первая работа состояла в разносе почты и газет по всему району вокруг нашего поселка. Это была утомительная работа, так как требовалось носить тяжелую сумку и проходить каждый день по нескольку километров. Иногда приходилось отбиваться от бродячих собак. Позднее, зимой, она нашла работу по загрузке вагонов углем. Также была тяжелая работа, предназначавшаяся для мужчин. Начальник не мог смотреть на то, как она отдыхала между подачей вагонов, и сразу отсылал ее поднимать сырые кирпичи в печь для обжига. Эта работа настолько изнурила ее, что она думала, что умрет. Здесь работали только такие женщины, как моя мама, отверженные, чьи мужья и сыновья отправились на том же самом поезде, что и мой отец. Эти женщины происходили из семей репрессированных. Мы медленно прошли в здание. Мама сжимала в руке портфель, когда-то принадлежавший моему отцу. В портфеле находилось свидетельство о рождении и трудовая книжка. У каждого советского гражданина были такие документы. Без них нельзя было путешествовать или получить работу. Очередь велась вверх, по лестнице. Через определенные промежутки времени женщины спускались по лестнице, протискиваясь через очередь. Обычно они выглядели счастливыми, они получили работу. Наконец мы добрались до верхнего этажа и оказались в крохотной комнате, где мужчина задавал вопросы кандидатам на работу, и сидела женщина, помогавшая оформлять документы. Мама узнала этого мужчину. Это был некто Воронов, местный начальник НКВД. Это был дурной знак. Он не раз унижал ее, особенно когда она попыталась забрать портфель и бумаги после ареста отца. Наконец, очередь подошла. Мама положила портфель на стол, но Воронов даже не посмотрел на нее. «Фамилия!» — потребовал он. «Мария Денисовна Василенко». Мама четко выговорила каждое слово. «Опыт работы. Банковский служащий. Также торговля. Я заведовала небольшим гастрономом». Мужчина перебил ее. «Последняя работа. Когда это было?» «Прошлой зимой я работала на погрузке угля». «А когда последний раз работали в качестве банковского служащего?» «В Курске в 1933 году». «Почему были уволены?» «Меня не увольняли. Мы с мужем переехали в Дружковку. Мы здесь живем». «Чем занимается ваш муж?» Мама немного замялась. «Он юрист». «Как зовут вашего мужа?» Мама не могла не ответить. Фёдор Филиппович Василенко. Первый раз мужчина поднял голову и посмотрел на нее. Его взгляд заставил меня ближе подойти к маме. «Фёдор Филиппович Василенко? Кажется, я давно не видел его, не так ли? Он когда-то приходил на окрестные заводы, но это было давно». «Да, давно». «Итак, что вы от меня хотите?» «У вас вывешено объявление о вакансиях». Мама постаралась сохранить самообладание. «У вас есть вакансии бухгалтеров. Я хороший бухгалтер». «Неужели?» — рявкнул он. «Тогда почему вы не работали на этой работе с 33-го года? Может быть, вы и не такой хороший бухгалтер, как вам кажется?» Он открыл портфель и вытащил оттуда мамины документы. Он быстро просмотрел их и остановился на последней проштампованной странице, где говорилось о том, что она загружала сырые кирпичи. «В чем дело? Что, последняя работа недостаточно вас устраивала?» Мама затряслась от гнева. «Мне не на кого оставить детей. Тяжелая работа согревает, особенно зимой. Вы должны быть благодарны за такую работу, от которой вам тепло. Кроме того, почему я должен вам давать работу бухгалтера? Любой в этой очереди лучше вас не справится. Если вам нужна работа, отправляйтесь обратно на кирпичи. Может быть, там снова дадут вам работу, а может быть и нет». Движением руки он показал ей, что аудиенция закончена. Мама начала протестовать, но сзади раздался чей-то хриплый голос. «Давай, давай, двигайся дальше!» Мы повернулись и стали выходить из двери. «Фамилия!» Мама остановилась и посмотрела назад. «Вы хотите работать бухгалтером?» — спросил Воронов. «Будьте завтра ровно в 7 на рабочем месте». Я посмотрела в мамины глаза. В них отразилась боль и отчаяние. Она подняла голову и стала спускаться по лестнице. Наверное, мама плакала в ту ночь, когда я уснула. В присутствии меня и Тарасика мама сохраняла спокойствие. Так было уже много раз. Она могла бы уже отказаться от мысли получить работу, но нам требовались деньги на продукты и для того, чтобы поддержать сестру в институте. Мама была полна решимости не сдаваться. Где только требовались рабочие руки, она всегда обращалась в это место. Иногда ей просто отказывали, а иногда еще и оскорбляли. В любом случае, для жены врага народа в Советском Союзе работы не было. Дома всегда было много дел. Каждое утро у мамы с Тарасиком начиналось приготовление дров и растопки печи на кухне. Постоянной заботой было топливо. Где найти дрова, уголь, щепу и бумагу для растопки? Иногда приходилось ждать до вечера, прежде чем растопить печь, чтобы прогнать из дома пронизывающий холод. Тепло от печки было настолько важным для нас, что мы часто спали на палатях. Близость огня, мамы и брата, а также козий кожух обычно давали достаточно тепла, чтобы выжить во время холодных зимних ночей. Водопровода в доме не было. Кроме того, всю пищу приходилось готовить из того, что попадется под руку. Редко, когда у нас были все необходимые продукты. Чаще всего мы ели потапцы.